Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 299. Нищим благовествуют. Евангелие от Матфея, 11 глава, 5 стих. Так было во времена Иисуса, так будет с Евангелием и до конца дней. Почти каждый обманщик в этом мире обращается в основном к богатым и знатным, к сильным и почитаемым. Очень мало из них сочли нужным упомянуть в своих проповедях о том, что они проповедуют для бедных. Они развивают свое учение перед князьями, приходят в замки дворян и излагают там свои так называемые откровения. Наш Господь обращался главным образом к бедным. Действуя так, Он поступал очень мудро. Если бы мы хотели поджечь дом, то разожгли бы огонь внизу. Так делает и наш Спаситель. Желая спасти мир и обратить людей всех сословий и всех рангов, он начал с самых бедных, чтобы огонь распространялся снизу вверх. Он знал, что то, что приняли бедные, дойдет в конце концов и до богатых. Если нам нужно проповедовать Евангелие бедным, то мы должны искать их там, где они находятся, под заборами и на дорогах. Бесполезно строить роскошную, блистающую великолепием церковь для избранного общества и собираться проповедовать там для бедных. Они побоятся войти и таким образом не услышат проповедь. Поэтому Евангелие нужно проповедовать там, куда бедные действительно придут. А если они не захотят прийти, то нужно пойти к ним. Ах, дал бы Бог своим детям столько серьезности и рвения, чтобы они понесли Евангелие по дорогам и изгородям, чтобы убедить народ войти, чтобы наполнился дом. О Боже, дай нам этот признак Твоей милости, а именно, что Евангелие благовествуется нищим».